Глава 19. «Фак! Чертов женоненавистник!» — проворчала Мишель в сторону двери и повернулась ко мне. «Ты зачем притворялся адвокатом? Ты знаешь, что это наказуемо?» «Эй, ты же сама сказала мне притвориться!» «Это потом, а сначала...» «А ты зачем?» — парировал я. «Почему ты ему не сказала, что Хадсон — это ты?» «Чтобы он сразу ушел?» — фыркнула блондинка. «Ты вообще знаешь, кто это?» «Ну...» — наморщил я лоб. «Роберт Хендерсон, владелец казино, бывший нефтяник из Техаса, как я понял». «Да нет», — отмахнулась Мишель. «В смысле, да, это он, но кроме этого Хендерсон — это целая легенда. Один из самых закрытых и влиятельных предпринимателей на западном побережье. Его заведения приносят миллионы, но он почти никогда не светится в прессе, не дает интервью, не мелькает на приемах». «Консервативный тип», — хмыкнул я. «И он пришел к нам?» «Вот именно», — кивнула все еще ошарашенная Мишель. «Сам, без звонков, без встреч со старшими партнерами. А это значит, его не заманили, не купили, не поймали. Он пришел добровольно. Для юриста это почти как выиграть в профессиональную лотерею. Я сначала подумала, что он обознался, а потом поняла, он не ошибается. Он выбирает». «Почему Хендерсон не обратился к своим корпоративным юристам?» — задумчиво спросил я, покрутив в руках пустую чашку. «Черт! Кофе был и правда соленый». «К своим?» — Мишель удивленно подняла бровь. «Ну да, у него же наверняка есть команда юристов, которые ведут его дела». «Алекс, ты забываешь одну важную деталь. Это же Хендерсон». «И что?» «Он техасец, типичный техасец». «И что?» — повторил я, все еще не понимая, куда клонит блондинка. «Этот человек привык полагаться только на свое чутье», — усмехнулась Мишель. «Он делает все сам. Если ему нужно подписать какие-то бумажки или решить рядовые вопросы, он просто нанимает юристов по контракту. Юристы нужны ему только для рутинных задач». За Хендерсоном одно время охотились все юрконторы Лос-Анджелеса, пытаясь заполучить его в клиенты, но потом поняли, что он тот еще... «Техасец?» — усмехнулся я. «Именно», — хмыкнула Мишель. «Он всех спускал с лестницы, а теперь сам пришел и готов работать. Это просто охренеть можно. Его казино — это не просто бизнес. Это огромные деньги, постоянный поток клиентов, в том числе влиятельных, регулярные юридические задачи, контракты, лицензии, споры, защита, налоговая оптимизация. Если мы все сделаем правильно, сможем показать, что мы лучшие и на нас можно рассчитывать, это может быть наш билет на следующий уровень. Понимаешь?» «Наш?» «Наш», — подтвердила Мишель. «Если ты не угробишь все своими тупыми подколками и дебильными шуточками». «Ну, не знаю», — задумчиво пробормотал я. «Бобу мой юмор понравился. Может, дело в тебе?» «Я тебя прибью однажды», — пообещала мне Мишель. «Погоди», — опомнился я. «Казино ведь запрещены в Лос-Анджелесе. Или я что-то путаю?» «Ну да, запрещены. Казино. Но не карточные клубы». «Карточные клубы?» — удивился я. «А в чем разница?» «Ну, теоретически», — усмехнулась Мишель. «Это тоже казино, только без игровых автоматов и всей этой казиношной ерунды, ориентированная на карточные игры без крупье, только между игроками». «Просто карты?» — скептически покачал я головой. «И много денег они приносят». «Фу!» — фыркнула блондинка. Прошлый год карточный клуб Хендерсона завершил самым высоким доходом за всю историю. Более 80 миллионов долларов. И этот сектор с каждым годом все растет и растет. «Да уж», – восхищенно пробормотал я. «Теперь понятно, почему русские хотят наложить на него лапу. Мало того, что прибыль колоссальна, так через него еще и деньги отмывать можно». «Вот именно. Теперь ты понимаешь, что для нас значит заполучить такого клиента, как Хендерсон. Это очень круто, Алекс. Это сразу высшая лига. А ты говоришь, почему я не призналась, что ты не адвокат, а всего лишь мой помощник?» «Угу», – скептически буркнул я. «А когда он узнает, что мы его нагрели, вот это будет круто». «Значит, нужно сделать так, чтобы не узнал», – нахмурилась Мишель. «Легко сказать. Ты сама говорила, выдавать себя за адвоката и врать клиенту – это наказуемо». «У меня есть план», – заговорщеским тоном прошептала блондинка, чуть наклонившись над столом поближе ко мне. «Посвяти меня». «Ты станешь юристом, настоящим, и нам не придется врать». «Юристом?» – задумчиво нахмурился я, прикидывая варианты в уме. «Как бы, да», – подтвердила Мишель. «Формально ты будешь учеником, но по факту уже в системе. Клиентам этого достаточно. Пусть Хендерсон думает, если у него возникнут вопросы, что ты у нас юное дарование, а я просто курирую тебя». «И где мне нужно будет учиться?» Осторожно поинтересовался я. «Когда поступать? Сколько это будет стоить?» «Да не нужно тебе учиться», – отмахнулась Мишель, самодовольно усмехнувшись. «Вернее, нужно, конечно, но не так, как ты думаешь. Ты будешь проходить обучение здесь, под моим руководством, вместо учебы в университете. Это так называемый Low Office Study Program». «А так можно?» Нахмурился я. «В Калифорнии можно», — хмыкнула блондинка. «Я сегодня оформлю же все бумаги, и формально ты уже будешь считаться маленьким юристиком. Только давай не будем афишировать это у нас в офисе», — нахмурилась девушка. «Не хочу, чтобы поползли лишние слухи». «Хм, хорошо», — все еще не веря в услышанное, пробормотал я. «Вот оно как! Хотел прожить жизнь по-другому, иначе, а меня снова тянет в юриспруденцию. Мне нужно сдавать какие-то экзамены?» «Через год», — легкомысленно отмахнулась Мишель. «Первый экзамен простой, его даже полный идиот сдаст. Не переживай, я тебя натаскаю и подготовлю как следует. А вот уже через 2 года...» «Но так далеко мы заглядывать не будем. Нам для начала просто нужно наладить контакт с Хендерсоном и начать с ним работать». «Ну, не знаю. Попахивает аферой». Пожал я плечами, по-хозяйски откинувшись на спинку кресла Мишель и закинув руки за голову. «Как-то неправильно начинать работать с клиентом с обмана». «Какой обман?» – возмутилась блондинка. «Ты ни разу не обманул его за весь разговор и не будешь обманывать». «А если он узнает?» «Как? Да и о чем узнавать? Что ты Алекс Стоун? Он это и так знает. Ты ему об этом честно сказал», — фыркнула блондинка. «А то, что ты чей-то там сын или не сын, его это не волнует. Вы эту тему закрыли». «Табличка на двери», — напомнил я. «Там не моя фамилия. Если Боб сопоставит факты...» «Я ее сняла», — поморщилась Мишель. «Но я все равно не юрист». «Ты будешь учеником. Хендерсона это устроит, я уверена. Главное, что ты парень с головой. Ты ему сходу такую схему расписал, которую не могли придумать в нескольких юридических конторах до нас. Он сам об этом сказал». «Ты, кажется, все продумала уже и решила. Я не уверен», — Помотал я головой. «Ну, Алекс!» Нахмурила лобик Мишель. «Я тебя что, часто прошу о чем-то?» «Ну...» Начал я, собираясь припомнить ей все ее просьбы, а лучше требования и распоряжения. «Или уволю!» Тут же категорично заявила блондинка. «Да уж, какие у тебя крайности? Либо просьбы, либо увольнения!» «Алекс, ну правда! Ты разве не хочешь стать настоящим адвокатом? Я тебя всему научу. Будем работать с тобой вместе, рука об руку». «Хочу, наверное», – задумчиво произнес я. «Но хотелось добиться этого своими силами, а не благодаря обману случайного клиента». «Это не благодаря обману», – фыркнула Мишель. «Я и сама хотела предложить тебе это через пару недель. Мне нравится, как ты работаешь, и я вижу твой потенциал. Мне действительно хотелось бы научить тебя всему и работать с тобой дальше». «Хм», – задумчиво хмыкнул я. «Это из-за того, что между нами было там, в подвале?» «Между нами ничего не было», – моментально вспылила Мишель, заметила улыбку на моем лице и тут же облегченно выдохнула. «А, ты шутишь?» – покачала она головой. «Ладно. Так что, ты согласен?» «Предварительно, да», – решился я на предложение девушки. «Но мне нужно время подумать». «Алекс, нет у нас времени думать и сопли распускать. Все, я все сказала. Я начинаю оформлять тебя своим учеником. Понятно?» «Да, босс», – вздохнул я и непроизвольно улыбнулся, глядя на серьезное и сосредоточенное личико блондинки. «Ну вот и славно», – довольно хмыкнула девушка. «Кстати, как думаешь, сколько уйдет времени на оформление офшоров для Хендерсона?» «Ну, я не юрист», – задумчиво произнес я. «Но если грубо прикинуть, если работать максимально оперативно, то 1-2 недели». «Так быстро?» «Ну, может, чуть дольше. Я же говорю, это грубый подсчет. Открытие самой офшорной компании – это 2-3 дня», – принялся перечислять я. «Оформление передачи активов – тоже 2-3 дня. Юридическое обоснование перехода активов, регистрация изменения в документах компаний, переподписание контрактов, чтобы старый владелец мог получать прибыль, открытие новых счетов, для легализации финансовых потоков. Ну, дней 5-7, наверное». «В принципе, да. Так и выйдет. 1-2 недели. 1 неделя – это прям в идеале, если все будет идти как по маслу. Но рассчитывай лучше на 2». «Ясно. Погоди», – задумчиво наморщила лоб Мишель. «А ну-ка, расскажи мне теперь, откуда у обычного помощника младшего юриста такие познания про офшоры, защиту бизнеса, серые схемы и вот это все?» «И ничего они не серые», – пожал я плечами. «Все вполне легально». «Алекс!» – глаза моей начальницы подозрительно сузились. «Вот черт, опять спалился. И что ей сказать? Что кое-что я знал еще из своей прошлой жизни, а кое-что уже успел изучить здесь, пока присматривал варианты на случай, если однажды придется прятать или легализовать непонятно откуда взявшееся у меня богатство. Если они появятся, конечно». «Да уж». «Люблю читать и узнавать все новое», пробурчал я, вспоминая стеллажи книг по юриспруденции в корпоративном архиве, свою интеллектуальную контрабанду из газет и журналов, которые читал в обеденный перерыв, и забавную старушку-архивариуса, миссис Гарфилд, которая подкармливала меня домашней выпечкой и подсовывала именно те книги и подборки статей, что мне были нужны. «Алекс, я ведь и уволить могу!» Пригрозила мне Мишель. «Опрометчиво», — хмыкнул я. «Опрометчиво?» – удивилась блондинка. «Ого! Кто-то тут у нас выучил новое слово?» «Угу! Уволишь меня, потеряешь сразу все. И лучшего в своей жизни помощника, и ценного клиента, и лучшую подругу». «Энджи тут при чем?» – непонимающе сморщила лоб Мишель. «А как ты ей объяснишь мое увольнение?» «Фак! Это удар ниже пояса!» – усмехнулась блондинка. «Энджи меня точно сбросит с 30-го этажа. Она мне в субботу все уши про тебя прожужжала. Алекс то, Алекс все. Еще и в гости звала. Хотела похвастаться чем-то, но я так и не поняла, чем». «В гости?» – нахмурился я. «Похвастаться?» «Угу. Ладно, живи пока. Но к этому разговору мы еще вернемся, любитель почитать». «Фух», – облегченно выдохнул я. «И хватит уже болтать, у нас работы выше крыши», – решительно поднялась Мишель с моего места. «Пойду поговорю с руководством, пусть снимут с нас часть рутинной работы и готовят документы по Хендерсону». «Слушай, Мишель», – окликнул я в спину свою будущую наставницу по юриспруденции. «А Ричард Хадсон, основатель нашей фирмы, он действительно твой отец?» «Что?» – обернулась девушка в дверях. «Нет, конечно. Был бы мой отец основателем одной из крупнейших юридических контор в Лос-Анджелесе, я бы не гнула круглыми сутками спину над бумажками в тесном и пыльном офисе». Хмыкнула блондинка, покачала головой и через секунду исчезла за захлопнувшейся дверью, оставив меня в кабинете одного. «Не такой уж он пыльный и тесный», – пробормотал я. Большая, просторная переговорная на 30-м этаже сотряслась от эха властного голоса, раскатывающегося по конференц-залу. Большой овальный стол, десяток сотрудников в дорогих костюмах, фарфоровые чашки ароматного кофе, блокноты, папки и блестящие шариковые ручки с гравировкой «Hudson Blackwell and Pierce». По ковровой дорожке, заложив руки за спину, нервно расхаживал Ричард Хадсон, основатель, старший партнер, живая легенда и головная боль любого, кто осмелился даже косо посмотреть в сторону его многочисленных клиентов. Чем-то неуловимо похожий на актера Дона Джонсона, властный, уверенный, умный и хладнокровный, словно стая гиен на охоте. С легкой сединой на висках, с гладко зачесанными назад волосами и лицом, излучающим одновременно и насмешку, и презрение, и ту самую шаловливую, головокружительную харизму, которая заражала подчиненных и заставляла их сворачивать горы ради своего босса. Поговаривали, будто даже его тень носит Армани и пахнет Шанелью. «Итак, дамы и господа», – медленно произнес Ричард Дон Джонсон Хадсон, остановившись у огромного окна с видом на весь Лос-Анджелес и повернувшись к присутствующим лицам. «Мозговой штурм! Нам нужно решение! Креативное, четкое, дерзкое! Что-то, что вытянет эту чертову ситуацию за уши из болота, в которую вы ее и загнали! Пальцы вверх! Кто готов блеснуть?» Люди в зале нерешительно переглянулись и опустили глаза в пол, надеясь, что Хадсон не заметит их присутствия. «Мы могли бы воспользоваться 17-й поправкой в контексте прецедента Бреннер против Стаффорда», — нерешительно поднялся с места мистер Трейси, старший юрист с 15-летним стажем. «Что?» – заорал Хадсон так, что у Трейси на лбу выступил пот, а в правом глазу лопнул капилляр. «Ты серьезно? Это предложение? Это ваше великое решение? Вы только что заставили мои мозги стекать по стенке. Бреннер против Стаффорда? Это было бы гениально, если бы мы жили в 1983 году. Кто вас всех вообще нанял? У меня было прекрасное настроение, Трейси. Прекрасное! Но ты умудрился испортить даже его!» Трейси съежился и растерянно опустился на свое место. Хадсон выдохнул, сделал глубокий вдох, улыбнулся своей голливудской улыбкой и весело хлопнул в ладоши. «Ну же, еще предложение, смелее! Никто не будет на вас орать или ругаться!» «Смелее, господа! Ты!» – ткнул он через секунду пальцем в сторону другого конца стола. «Мартин, у тебя есть идеи?» «Мы могли бы попробовать обратиться к независимому арбитражу и...» – пробормотал симпатичный юрист в дорогом деловом костюме без галстука. «Да чтоб тебя, Мартин!» – рявкнул Хадсон. «Арбитраж, ты в своем уме? Да у них там процессы длятся дольше, чем беременность у слона. У меня внуки жениться успеют к тому времени, как они примут твои бумажки. Что это вообще за уровень мышления? Вы, юристы!» Обвел Хадсон тяжелым взглядом собравшихся за столом людей. «А мыслите, как бухгалтер на пенсии?» Ричард шумно выдохнул, прошелся вдоль стола, похлопал по спине вздрогнувшего от его прикосновения пожилого юриста и снова произнес добродушным тоном. «Давайте, давайте, не бойтесь, предлагайте. Я никого больше не буду ругать, честно», — почти искренне пообещал Хадсон. «А может, просто послать им цветы?» — с улыбкой произнесла миссис Беттани Лоу. Молодая блондинка, обладательница фигуры модели, с заметно выделяющейся под полупрозрачной кофточкой пышной грудью в белом кружевном бюстгальтере и IQ чуть выше комнатной температуры. «Ну, как жест доброй воли? С записочкой!» «С записочкой?» – уточнил Хадсон, нахмурив лоб. «Да», – подтвердила девушка. «С извинениями. Может, они готовы к мировой, но мы просто не знаем. Нужно прозондировать почву и посмотреть, что они ответят и как». В конференц-зале повисло тягостное молчание, нарушаемое лишь звуком потолочного вентилятора, взбивающего большими лопастями тяжелый воздух. Все замерли. Кто-то взялся за сердце, кто-то закрыл глаза, кто-то перестал дышать, ожидая очередного взрыва от босса. Хадсон застыл на секунду. Затем его лицо смягчилось, и мужчина расплылся в широкой, почти отеческой улыбке. «Блестяще! Браво, Беттани! Вот что я называю нестандартное мышление. Вы слышали, коллеги? Учитесь! Вот это идея! Настоящее решение с человеческим лицом!» Ричард демонстративно громко несколько раз хлопнул в ладоши, окинув презрительным взглядом всех остальных юристов. «Все, на этом закончим. Спасибо за мозговой штурм, все свободные», — хмыкнул именной партнер компании, глядя, как торопливо собираются и один за одним покидают офис его подчиненные. «Беттани, останься, пожалуйста», — произнес Хадсон, заметив поднявшуюся и тут же снова опустившуюся на место девушку. «Нам нужно уточнить кое-какие детали». Дверь тихонько хлопнула за спиной Мартина, и Хадсон остался в конференц-зале, один на один со своей новой, совсем недавно устроившейся в их контору молодой сотрудницей. «Итак, Беттани», — задумчиво пробормотал Ричард, подойдя к девушке со спины и положив ладони на ее хрупкие плечики. «Я тут подумал, а не хочешь ли ты стать моей личной помощницей? У меня намечается одно весьма интересное дело». «Я?» — робко произнесла блондинка, боясь обернуться или пошелохнуться. «Ты? Что скажешь?» «Звучит очень перспективно, мистер Хадсон», — секунду поколебавшись, кивнула девушка. «Я согласна. Это такая честь для меня». «Умница», — хмыкнул Хадсон. Мишель вышла из кабинки лифта на 30-м этаже и восхищенно, с замиранием сердца, огляделась. Это то самое место. Место, где она всегда мечтала работать. Быть одной из старших партнеров компании. Быть одной из лучших юристов Лос-Анджелеса. И что самое важное, один маленький шаг, даже скорее всего шажочек, в этом направлении она уже сделала сегодня. И как ни странно, благодаря своему ассистенту. Да уж, нужно присмотреться к нему. Кто знает, что еще скрывается за фасадом эдакого качка-переростка. «Доброе утро!» Сдержанно кивнула Мишель девушке за стойкой ресепшена. Ослепительной брюнетке с образцовой укладкой, ровными, словно под линейку черными бровками, точенным носиком, идеально подведенными губками и строгим, высокомерным взглядом. «Черт! Да даже ресепшионистка здесь смотрела на нее, как на пустое место!» По сравнению с этой стерильной куклой, Софи с их 25-го выглядела как простушка-девчонка с ближайшей заправки. «У себя?» – коротко спросила Мишель. «Мистер Хадсон в конференц-зале!» – холодно бросила девушка, мазнув по фигурке блондинки с нижнего этажа безразличным, слегка разочарованным взглядом. «У него совещание?» «Закончилось 10 минут назад. Уже все разошлись», – равнодушно выдала брюнетка лишь самый необходимый минимум информации. «Спасибо», – ядовито поблагодарила Мишель, не сумев сдержаться, и двинулась по коридору. 30-й этаж поражал своей пафосной, статусной роскошью, призванной впечатлить не только клиентов, но и оппонентов, и конкурентов. Не так уж и редко появляющихся в стенах Hudson, Blackwell and Pierce для переговоров или заключения невыгодных для себя сделок. Мраморный пол, темное дерево стен, стерильная чистота, ручки дверей с позолотой и картины известных художников. Здесь все кричало: «Ты на верхнем этаже пищевой цепочки». Даже воздух здесь был другим. Здесь пахло деньгами, дорогими духами и властью. Мишель бывала на этом этаже несколько раз, но каждый раз будто впервые. Каждый раз испытывая непонятный трепет, уважение и тихую злость, с твердым желанием во что бы то ни стало попасть сюда и заполучить на этом этаже свой кабинет. Мишель неторопливо дошла до нужного кабинета в самом конце длинного коридора. Постучала в матовое стекло и, не дождавшись ответа, решительно толкнула тяжелую дверь от себя. «Дядя! Ой! Простите!» Резко отшатнулась девушка, заметив посреди конференц-зала взъерошенную блондинку, торопливо натягивающую на свою пышную грудь кружевной бюстгальтер и стоящего рядом с ней и поправляющего ремень на брюках Ричарда Хадсона, основателя фирмы и по совместительству младшего брата, ее погибшего 15 лет назад отца. «Простите, я... помешала?» – произнесла девушка, недовольно нахмурив лоб. «Что тебе, Мишель?» – беззлобно произнес Хадсон, вопросительно оттопыривая правую бровь. «Мистер Хадсон, мне нужно с вами кое-что обсудить. Я могу зайти позже, если нужно». «Да нет, заходи», – махнул рукой глава юрфирмы и усмехнулся. «Мы с миссис Лоу уже закончили. Спасибо за консультацию, миссис Лоу. Было приятно с вами пообщаться. Думаю, мы сработаемся». Справившаяся, наконец, с пуговицами на блузке девушка кивнула, обворожительно улыбнулась своему боссу, смахнула с лба непослушную прядь растрепавшихся волос. Торопливо выскользнула из переговорной, прошмыгнув мимо Мишель и обдав племянницу Хадсона ароматами дорогих духов, секса и похоти, и через пару секунд исчезла в длинных коридорах 30-го этажа. «Лоу!» – удивленно пробормотала Мишель, зайдя внутрь и прикрыв за собой дверь. «Жена конгрессмена Лоу? Она работает у нас?» «Угу», — самодовольно подтвердил Хадсон, усевшийся во главе стола. Откинулся на спинку кресла, достал из деревянной коробочки ручной работы длинную сигару и осторожно срезал щипчиками ее кончик. «Миссис Лоу скучно сидеть дома. Она хочет сделать карьеру в нашей фирме. Ее муж лично попросил меня присмотреть за ней». «Да и если честно, потенциал у девочки имеется», — усмехнулся он уголками рта. «Во всех смыслах. А мне как раз нужно было снять стресс после совещания». «Сделать карьеру?» — удивленно пробормотала Мишель. «И начала она с твоего кабинета». «Ну, не совсем с кабинета», — хмыкнул Хадсон. «Но мыслишь ты в правильном направлении. Все с чего-то начинают». Пожал он плечами. «Ты, например, начала с родственных связей». «Я ни разу этим не пользовалась», — недовольно фыркнула Мишель. «Это да, согласен. Ну, а миссис Лоу решила не упускать шанс. Очень целеустремленная молодая леди. Конгрессмену повезло с женой». «Мне казалось, у конгрессмена жена чуть постарше, и вдобавок брюнетка», — задумчиво пробормотала девушка. «Это новая. С брюнеткой он развелся полгода назад. Мы как раз вели его бракоразводочный процесс и улаживали все формальности». Задумчиво вздохнул глава фирмы. «Умеет Лоу выбирать жен, скажу я тебе. С прошлой мы тут такое вытворяли. А какой у нее был шпагат!» Мечтательно покачал Хадсон головой. «И задница! Самое забавное, что когда она делала шпагат...» «Дядя!» Покраснела Мишель. «Давай без подробностей». «Почему?» Удивился Ричард Хадсон, разжигая сигару, позолоченной зажигалкой и выпуская первый пробный дым в потолок. «А, точно. Ты же у нас еще... ну ладно. Так что привело мою любимую племянницу на 30-й этаж? Ты ведь не просто так заглянула?» «Дело», — усмехнулась Мишель. «Ко мне приходил Роберт Хендерсон». Выдержала девушка паузу, наслаждаясь произведенным на дядю эффектом. «Роберт, к тебе?» Хадсон резко выпрямился. «Неужели этот старый лис снова выполз из своей норы? Давненько я ничего не слышал о нем. Я думал, он давно продал все свои казино и уехал в Техас пасти бизонов». «Не уехал», — покачала девушка головой. «И даже больше. Он хочет работать со мной». Ричард замер с так и не донесенной до рта сигарой и задумчиво нахмурился. «Как этот старый техасец мог приходить к тебе? Он же на дух не переносит умных женщин», — хмыкнул Хадсон. «Да, там забавная ситуация получилась. Он подумал, что я — это не я, а мой помощник. Поэтому я и пришла. Мне нужен твой совет и помощь, дядя». «Серьезно?» — подобрался глава фирмы. «Черт! Как ты это сделала? А ну-ка садись!» — указал он на стул напротив меня. «И давай рассказывай все с самого начала».